Глава 10. О памяти и беспамятстве. Чтобы проследить, как беднела отечественная историческая память, я не в первый уж раз выложил на стол три солидных издания. Первое. Трехтомный настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Санкт-Петербург, 1864 год. Второе. Трехтомный энциклопедический словарь под редакцией доктора философии Филиппова, редактора журнала «Научное обозрение», Москва, 1901 год. Третье. Энциклопедический словарь Павленкова, Санкт-Петербург, 1910 год. Настольный словарь о Шелихове. Оказал большие услуги в распространении русского владычества и промышленности у северо-западных берегов Америки. Упрочил за Россией новооткрытые в 1788 году штурманом его Прибыловым острова, названные именем последнего. Остров Кадьяк выстроил укрепления на Афгане и при Кинайской губе. Настольный словарь о Баранове. Коллежский советник, первый главный правитель русских северо-западных американских колоний. Родился в 1746 году в Каргополе, умер в 1819 на корабле близ Явы, вел торговлю в Восточной Сибири и по приглашению Шелихова 1790 год отправился в Америку. 1796 основал селение в Якутске, несомненная ошибка корректора, не в Якутске, а в Якутате. 1799 год занял остров Ситху, часть берега Нового Альбиона, и содействовал развитию промышленности и торговли североамериканских колоний до самого 1818-го. Как видим, о заслугах еще помнили. Идем дальше. Словарь 1901 года о Шелихове. С 1777 года занимался исследованием Алеутских и Курильских островов и упрочил за Россией открытые его штурманом Прибыловым острова. И это все. Да вдобавок Шелихова вместо его честного имени Григорий почему-то назвали Дмитрием. О Баранове ничего нет вообще. Упоминается только об острове Баранова у берегов Аляски, без уточнения, в чью честь остров назван. Но венец интеллигентского беспамятства — толстенный словарь Павленкова. Либералом господин Павленков был изрядным. В молодости ненадолго в ссылку угодил за издание собрания сочинений Писарева, очередной бледной поганки российской словесности. И словарь составил под стать собственным мозгоблудством. Заметка о Шелихове один к одному повторяет ту, что напечатана в словаре 1901 года. Хорошо еще, что здесь Шелихов не Дмитрием назван, а именно что Григорием. 5 строчек мелким шрифтом. Зато на этой же странице вчетверо больше места отведено писателю и публицисту Шелгунову. Помнит кто-нибудь такого? Но в том-то и суть, что означенный Шелгунов неоднократно высылаем был по политическим делам из Петербурга. А значит, метущейся интеллигентской натуре Павленкова был не в пример ближе, нежели Шелихов, которого самодержцы российские не то что не ссылали, а еще медалями награждали, серебряные шпаги дарили, в дворянство возводили. Ровно столько же места, сколько великому Шелихову, Павленков отводит немецкому врачу Швенингеру, открывшему санаторий для лечения тучности, и некоему шевалье, прославившемуся карикатурами из парижской жизни. Интересна постановка вопроса. Французский рисовальщик карикатурами прославился, а вот Шелихов всего лишь занимался исследованиями. Пояснит кто-нибудь этого самого шевалье, кроме узких специалистов? Переходим к букве «Б». Черт знает, какой шушеры на эту букву напихал в свою томину Павленков. Арман Барбес, французский революционер-социалист, ну еще бы, померший аж в 1870 году и наверняка забытый во времена Павленкова и в самой Франции. Некий германский артист Барнай. Столь же прочно забытый французский политик Бараде, в 1870 году провозгласивший республику в Лионе. Судя по тому, что в серьезных исторических трудах об этой республике не упоминается, дело было то ли с пьяну, то ли в период весеннего обострения. Батуев, председатель Вятской земской управы. Французский писатель Бюлос. Помнит кто-нибудь? Еще один французский социалист с символической фамилией Базар. И, наконец, французский писатель Бело, автор множества порнографических романов. Баранова нет. Ни человека, ни острова. Порнографический писак и лягушатник имеется, а вот Баранова нет. И тем приятнее было натолкнуться на большую обстоятельную статью об Александре Андреевиче Баранове в достаточно неожиданном издании, одном из томов военной энциклопедии, вышедшем в том же Петербурге в 1911 году. Вот там Баранову отдано должное, в самых превосходных тонах. Хотя энциклопедия эта, как яствует из названия, посвящена сугубо военным темам, предметам, людям и изобретениям. Но господа офицеры, составлявшие редколлегию, должно быть, считали, что деятельность Баранова на благо Русской Америки, его бои и походы позволяют числить его и по военному ведомству. Честь им за это и хвала. Не исключено, в той энциклопедии появилась бы и статья о Шелихове, но она оборвалась на 17-м томе, на слове «порох», «Первая мировая революция». Беспамятство а-ля Павленков торжествовало и в 20-м столетии. Есть отличные приключенческие романы о Русской Америке. «Юконский ворон» Маркова и «Последний год Зуева-Ордынца» — всего два, при богатейшем материале. Трехтомник «История Русской Америки», вышедший к 200-летию основания РАК, выпущен тиражом в 2000 экземпляров. Круглые даты, связанные с Русской Америкой и ее великими строителями, не отмечались вовсе. Если бы не Андрей Вознесенский и театр «Ленком», мало кто помнил бы о Рязанове. Хорошо еще, что нашу историческую память хранят американцы, иначе обстояло бы и вовсе скверно. История у США короткая, а потому американцы сделали своей и историю тех мест, которые открывали и осваивали не они – Калифорнии, Луизианы, Русской Америки. Но какая разница, чем они руководствовались, если они, в отличие от нас, бережно хранят нашу память? Старые русские постройки на Кадьяке и Ситхе бережно сохранены и находятся под постоянным присмотром. На острове Баранова отреставрирован православный храм времен Писарро Российского. Улицы аляскинских городов носят имена российских первооткрывателей и создателей Русской Америки. В столице Аляски Джуна давным-давно устроен русский музей. Крепость Росс еще в 1927 году восстановлена в первоначальном виде Калифорнийским историческим обществом и охраняется властями штата как исторический памятник. В 1976 году, когда праздновалось 200-летие США, вместе с другими памятными знаками была выпущена и золотая медаль в память Ивана Кускова и основанием Росса с надписями на английском и русском. Смотри приложение. Такие дела. Вот и все, пожалуй. За пределами этой книги поневоле остались десятки имен. Казаков, офицеров, моряков, промышленников, оставивших след в истории Русской Америки. Я писал популярное изложение, а не сухую энциклопедию. Упоминал только самые звонкие имена, самые интересные события. Кто желает, пусть сделает лучше. Флаг в руки. Главное, множество людей, когда-то, не думая о славе и золоте, надрывали жилы в нечеловеческом труде для блага державы. Они не искали почестей, но и забывать их мы не вправе. И что-то, как всегда, остается недосказанным. И мы не знаем, что именно. Красноярск, февраль 2006 года.